Глава 5. Первое испытание. Дианна. Экипаж остановился. Отворилась дверца, и слуга помог мне выйти. Никак не могла привыкнуть к тому, что теперь я знатная дама, и неожиданно пришлось вспомнить все уроки этикета, которые давали мне дома. Старалась держать спину прямо, но так и тянуло оглянуться по сторонам, потому что стояли мы перед королевским дворцом, и от его великолепия захватывало дух. Огромный, серебристо-белый он казался спящей птицей, которая распростерла крыла, поблескивающей тысячами огоньков окон. — О ваших вещах позаботятся, леди! — поклонился слуга, по-своему истолковав мое замешательство. — Прошу пройти за мной! Я чувствовала себя героиней то ли сказки, то ли какой-то пьесы. Каждый шаг приближал к неминуемому, оставляя за спиной сегодняшний вечер и наш разговор с отцом. Поверить в то, что услышала, было непросто, но теперь я понимала, что должна победить за себя и за папа, потому что он всегда делал для меня все, что мог. Вдохнула прохладный вечерний воздух, собралась с духом и поспешила за своим провожатым. Переступила порог дворца и поняла, что храм мерк по сравнению с ним. Как иначе описать ту гармонию, которая открылась взору? Голубые обои на стенах, украшенные белой лепниной. Картины в золоченых рамах, с которых будто глядело само время. Лестницы, устланные расшитыми коврами. И среди всего этого великолепия я казалась себе настолько маленькой и хрупкой, что хотелось сжаться в комок и исчезнуть. Но тогда я бы не была дочерью своего отца. Поэтому расправила плечи и ускорила шаг. Меня провели на второй этаж, распахнули двери, и Герольд зычно произнес: «Леди Диана Алейнор!» Еще один шаг, и я очутилась в огромном зеркальном зале. Зеркала были повсюду, на полу и на потолке. Золоченая люстра превращалась в миллионы отражений, делая зал воистину безграничным. Кроме меня, здесь было еще 7 девушек. Это и все претендентки? Или будут еще? Девицы посмотрели на меня без дружелюбия, но этого и стоило ожидать. Здесь не будет друзей, только враги, каждый из которых жаждет занять твое место. Но я не собиралась идти на подлость. Нет. Моя победа должна быть достойной, иначе зачем она нужна? Пока мы ожидали остальных, я рассматривала соперниц. Они были разные. Одна, полненькая, румяная, будто пышечка, вертелась по сторонам и в тревоге комкала подол платья. Другая, длинная и худая, словно проглотила шпагу, взирая на всех свысока. Смуглая, черноглазая. Наверное, какая-нибудь иностранная принцесса. Третья, солнечная и рыжеволосая, казалась наиболее приятной, но меня смущал ее взгляд. Она прятала глаза, будто опасалась, что кто-то прочтет ее тайны. Четвертая и пятая уже успели найти общий язык. Только они вдвоем тихонько переговаривались. И даже показалось, будто они могут быть знакомы. Шестая тоже казалась гордячкой, но, стоит признать, она была удивительно хороша собой. И, наконец, седьмая держалась за спинами товарок, поэтому как следует ее не разглядела. Помешала и открывшаяся дверь. Не так сам факт, что прибыл кто-то еще, как возникшие у входа толчия. Две кандидатки в невесты никак не желали пропускать друг друга вперед. Они толкались, шипели друг на друга и старались протиснуться в комнату одновременно, превращая дорогие красивые платья в мятое нечто. Наконец блондинка поднажала и ворвалась в зал, оставляя брюнетку позади, но не рассчитала силы, споткнулась и рухнула на пол. К ней тут же бросились слуги, а мы не сумели сдержать смешки. Зато брюнетка с видом победительницы прошла мимо и даже не взглянула на поверженную соперницу. «Ее Величество, вдовствующая королева Регина Бальвильская», — провозгласил Герольд, и разговоры мигом стихли. По лицам некоторых девушек даже показалось, что они вот-вот рухнут в обморок. А мне хотелось увидеть ее вблизи. Женщину, которая погубила моего отца. Королева была в строгом темно-синем платье с высоким воротом. Из украшений, не считая отделки на платье, сапфировая капля на тонкой золотой цепочке, пара колец и тонкий венец в волосах. Регина казалась спокойной и величественной. Ее лицо поражало умиротворением, но я не верила в то, что видела. Должен быть какой-то подвох. Мы как одна присели в реверансах. «Рада приветствовать вас во дворце, леди», — сказала Регина, а вот в голосе ее сквозила сталь. «Богиня обратила на вас свой взор, и мне остается надеяться, что среди вас действительно есть та, что уготована судьбой моему сыну». Кстати, странно, что нас встречает не сам король, а его мать. Но учитывая, кто на самом деле правит страной, ничего удивительного. «Испытания отбора начнутся сегодня же». И королева впервые улыбнулась, а я вздрогнула, потому что на миг увидела в ее глазах блеск металла. «Более того, они начнутся прямо сейчас». По рядам претенденток пролетел дружный вздох. Я тоже никак не ожидала, что сразу придется включиться в борьбу. Надеялась лучше узнать соперниц, разведать обстановку. А еще я и представить не могла, что за испытание нас ждет. «Вас здесь 10», — продолжила Регина. «Но я не уверена, что все 10 останутся во дворце до рассвета. С теми, кто пройдет, увидимся за завтраком. Буду рада видеть вас. С теми же, кто не сможет миновать и первого испытания, нам придется попрощаться. Но не отчаивайтесь, избранницы богини — самые желанные невесты в Бальвиле. Без пары не останетесь. А теперь о первом испытании. Прошу за мной». Мы с Тайкой потянулись за королевой. Каждая старалась приблизиться к матери предполагаемого супруга. Конечно, в рамках приличий. Каждая. Но не я. Я шла не первой, но и не последней, чтобы не показывать как излишнего рвения, так и нежелание победить. Уверена, королева наблюдала за нами даже сейчас, когда вроде бы шла впереди, но зеркала отражали каждую. Мы замерли у высокой двери. «Леди!» Регина сладко улыбнулась. «За этой дверью ваше первое испытание. Горничные уже приготовили комнаты для каждой из вас. Но для того, чтобы туда попасть, нужны ключи. Получить их будет непросто. Оставшиеся без ключа девушки не смогут продолжить испытание отбора. У вас есть полчаса. Хорошего вам вечера, леди». И королева скрылась за маленькой боковой дверкой, а мы замерли, переглядываясь. На помощь пришли слуги. Они широко распахнули перед нами двери комнаты, а когда все вошли, створки за спинами с грохотом закрылись. Вспыхнул свет, и я замерла, едва не открыв рот. Комната была огромной и битком набитой ключами. Какие же из них от наших комнат? «И что делать дальше?» — подала голос рыжеволосая, которую я уже мысленно начала называть ведьмочкой. «Выбирать любой?» «По-твоему, все так просто?» — отозвалась чванливая брюнетка. А я подошла к ближайшему столику, на котором горстью было высыпано около 50 ключей. Присмотрелась к ним. «Как определить нужный?» Будь у меня более сильная магия, можно было бы применить одно из заклинаний, о которых читала в книгах. Например, вызвать образ двери, которую отпирал ключ в последний раз. Но 50 ключей. И это только на столике. А ведь они лежали еще и на полках, были спрятаны среди книг, Даже из-под дивана выглядывал какой-то ключик. А вот это уже любопытно. Пока участницы спорили, я подкралась к нему и попыталась схватить. Не тут-то было. Ключ тоненько, пронзительно заверещал и взмыл в воздух, а потом полетел от меня с такой скоростью, будто это был не ключ, а молния. Вот только маневр ключа заметила не только я. Следом за мной помчались все 9 участниц. Стоит отметить, что воспитание и этикет мигом вылетели из головы девиц, стоило им завидеть желанную цель. Они толкались, как рыночные торговки, кричали и вопили. Я отошла в сторону. Ключей-то должно быть 10. Всего-то и нужно найти другой. Но как искать, если мимо то и дело проносится отряд обезумевших девушек в погоне за маленькой сияющей точкой? Нет, те ключи, которые на виду, мне не подходили. Я отошла в сторону, пригнулась, пошарила под книжным шкафом и торжествующе вытащила старый большой пыльный ключ. Вот только разве им можно открыть дверь? Стоило подумать об этом, как моя находка забилась в руках пойманной птицей. Нет уж, дорогой мой, не уйдешь. Я крепко сжала ключ и шла к двери, чтобы предъявить его королеве или слугам, как вдруг на меня накинулись двое. Те самые, которые шушукались в зеркальном зале. Одна вцепилась в платье, другая попыталась отобрать ключ. «Вы что делаете?» — вскрикнула я. «С ума сошли?» «Только разве меня кто-нибудь слышал?» «Больно». От ногтей девушек на руках остались красноватые следы. «Что это за отбор такой?» Но я тоже не собиралась сдаваться без боя. Не во дворце росла. А когда еще жила с родителями, частенько была зачинщицей потасовок среди детей прислуги. Поэтому перехватила удобнее ключ. Пусть он станет моим оружием. «Еще раз тронете, ударю!» — предупредила по-хорошему. «Да больно надо!» — плюнула одна из девушек в мою сторону. Вот только расслабиться я не успела. Вторая схватила за подол платья и с силой дернула. Я едва не упала, только чудом удержавшись на ногах. Но ключ, почуяв свободу, вырвался и полетел. Высоко, под потолок. Участницы разделились на две команды, каждая из которых жаждала поймать свой приз. А я поняла, что с меня хватит. И эти девушки хотят стать королевами? Да Бальвиль в ту же минуту пойдет ко дну. Раздосадованно отошла с дороги, чтобы не затоптали, и оперлась на книжный шкаф. Хотят ловить ключи, как сумасшедшие, пусть ловят. Я в этом балагане участвовать не стану. Вдруг ощутила, как руки коснулось что-то прохладное. Опустила взгляд и заметила на полке маленький ключик. Улетать он не собирался. Более того, сам давался в руки. Крепко сжала его в ладони, чтобы никто не заметил, и попятилась к двери. На меня не обратили внимания. Неужели так сложно понять, что ключ здесь для каждой свой? Но я не торопилась делиться своим открытием. Зато начала понимать, что просто на отборе не будет. Эти девушки готовы на все, чтобы получить трон. А я... Я не собиралась опускаться до подлости. Дернула дверь, она поддалась, и я украдкой выскользнула из комнаты. Ко мне тут же подошел слуга и с поклоном произнес: «Леди Алейнор, могу я увидеть ваш ключ?» Я протянула свою находку. Ключ смирно лежал в ладони и не собирался исчезать или улетать. «Поздравляю», — улыбнулся слуга. «Надеюсь, и другие испытания вы будете проходить так же легко, как и первое. Пройдемте за мной, леди Алейнор». Я обернулась. За дверью слышались шум и ругань. Стыдно. Почему ссорятся они, а стыдно мне? «Все хотят победить, не правда ли?» Слуга заметил мое замешательство. «Но наш король мудр, он сделает правильный выбор. Давайте проверим, какие покои открывает ваш ключ». «Так все комнаты будут разные?» Мне даже стало любопытно. Стоило признать, с фантазией у того человека, который придумал первое испытание, все было в порядке. Интересно, кто это? Сама королева? Или король? Или кто-то из их советников? Кто бы это ни был, замысел оказался неплох. И я сразу оценила, с кем предстоит иметь дело. «Прошу сюда». Слуга привел меня к большой белой двери, украшенной цветочным орнаментом. «Попробуйте», — посоветовал он. «И правда, ключ же у меня». Вставила его в замок. Раздался щелчок, и дверь отворилась, а на ней проявилась надпись «Леди Диана Алейнор». «Доброй ночи, леди Алейнор», — поклонился слуга и исчез, а я вошла в свою временную обитель. Красиво. Белые покои. Вот как бы я назвала отведенные мне комнаты. Они состояли из спальни, небольшого будуара и гостиной. Гостиная сочетала белый и беж. Белые с золотом стены, бежевая софа под белым пушистым покрывалом, белый стол на резных ножках, стулья, занавески. Бежевые с золотом шторы. Спальня, наоборот, сочетала белый с нежно-розовым, а будуар с бледно-голубым. А какая здесь была ванная комната! Я бы там жила. Она одна казалась по размеру такой, как весь наш домик в Вальцесе. Я едва не захлопала в ладоши. Не хватало только одного. Папа. Я уже успела по нему соскучиться. Наверняка он волнуется, как я тут. И никакой связи нет. Тихонько вздохнула, распахнула тяжелые шторы на окнах в спальне, села на подоконник и прислонилась лбом к стеклу. Там далеко спал город. Светились редкие окна. Интересно, все ли участницы поймали ключи? Или же кто-то уже выбыл? Узнаю утром. А сейчас надо отдохнуть. День выдался утомительный. Сначала храм, потом признание отца, дворец, первое испытание. Я чувствовала себя выжатой досуха. Прислугу звать не стала. Сама сняла платье, погасила светильник и легла. Уснула быстро. Усталость взяла свое. А во сне снова видела старуху, которая встретилась возле храма. «Ариан Эльзе», — повторяла она, — «не забудь, девочка. Зови, и тебя услышат. Ариан Эльзе». Регина. Ваше Величество, главный распорядитель отбора граф Антуан Вермунд склонился передо мной. «Слушаю вас, граф», — кивнула ему, не отвлекаясь от полученных депеш. И снова никакого намека, откуда ждать удара. «Ваше Величество, испытание ключей завершено». На губах моего помощника играла ироничная улыбка. «Граф Вермунд был другом моего супруга и продолжал поддерживать меня, поэтому я доверила ему следить за ходом отбора от моего имени». «Рассказывайте», — поторопила его, предполагая, что история будет забавная. «Как мы и ожидали, все девушки справились с заданием, но оно далось им непросто. Поначалу все шло мирно, но как только одна из участниц поняла, что ключи летают... Впрочем, взгляните сами». Передо мной на стол опустился большой хрустальный шар. Вермунд прошептал заклинание, и я увидела зал с ключами, а также участниц, таскающих друг друга за волосы, подставляющих подножки, несущихся за ключом и отбирающих его друг у друга. «Первой с заданием справилась леди Диана Алейнор», — доложил граф. «Затем принцесса Ингирда Донесская». И, наконец, леди Фиона Майбрихт. Но комнаты девушкам достались разные. Леди Алейнор поймала ключ от белых покоев. Точнее, я бы сказала, что ключ выбрал ее сам. Принцесса Ингирда получила комнатушку под лестницей. Она до сих пор возмущается, кричит и топает ногами. Пришлось намекнуть, что если она не согласится, то с отбором стоит попрощаться. И, наконец, леди Майбрихт поселилась в комнате под крышей. Я едва сдерживал смех. Да, забава удалась на славу. Всегда знала, что ради титула некоторые готовы на все. Оказалось, что даже принцесса готова выгрызать свое счастье в прямом смысле слова. «Что ж, можете идти. Я встречусь с девушками завтра в полдень. Готовьтесь ко второму испытанию». «Доброй ночи, моя королева». Поклонился граф и вышел из комнаты. А я отодвинула депеши и достала из стола 10 свитков. «Итак, что мы имеем? Три принцессы... Ничего неожиданного. 6 девушек благородного происхождения, одна дочь богатого торговца. Богиня предсказуема, понимает, что король женится только на ровне. Смущала дочь торговца, но отбор предстоял длинный. Значит, рано или поздно она покинет нас. Из принцесс лучшей кандидатурой была бы та самая Ингирда Донесская. Донесса — страна маленькая, им необходима наша военная помощь, а нам их золотые копии. Взглянула и на Диану Айлейнор, дочь обедневшего дворянина. Ничего примечательного. Но, судя по первому испытанию, девушка цепкая. Либо везучая, что тоже немаловажно. Вот Фиона Майбрихт меня интересовала мало. Майбрихта и его дочь при дворе знали очень хорошо. Вздорная, взбалмошная девица. Не пара Риональду. Жаль, что богиня считает иначе. Второй этап отбора я уже придумала. Девушкам придется приложить немало усилий, чтобы его пройти. Но в испытании будет маленький подвох. И вот о нем-то я собиралась молчать. Что ж, это будет интересно.